«У него была теория», — сказал Кертис. «Такая же вещь», — сказал Рой. «К вашему сведению», — сказал Шон позади него, заставив его подпрыгнуть. «Я не был до конца уверен, что они там были. Как бы то ни было, я попросил Ковенанты Республику послать в этот район по небольшому батальону войск. Поверь мне, твоя безопасность — мой главный приоритет», — сказал Шон. «Тогда ни о чем беспокоиться», — сказал Оливер. «Вы сказали, что там была королева. Как долго она там пробыла?» — спросил Кертис. «Я не знаю, может быть, несколько тысяч лет плюс-минус», — сказал Шон. «Эй, Крюгер, подойди на секунду», — сказал Резнов. «Да, я этим занимаюсь», — сказал Шон, подходя к нему. «Позже. Ладно, всем пора выдвигаться», — сказал Шон, когда они с остальными садились в машины. «Господи, на многие мили вокруг только снег и лед», — сказал Резнов, глядя в окно. «Ну да, мы все еще на севере», — сказала Джулия. Вскоре они прибыли на место, где находился храм. «Что это за место?» — спросила Тя. «Это заброшенная китобойная станция 1920 года», — сказал Шон, зажигая сигнальную ракету. «Почему он был заброшен?» — спросил Оливер. «Попробую угадать», — сказал Шон. «Они убили всех?» — спросил Дик. «Это было еще до нашего союза. Тогда они просто использовали кого-то в качестве скота для этих вещей, но теперь мы получаем право голоса. Это решает для нас две проблемы — избавление от худших и принесение им необходимых жертв для этого испытания», — сказал Шон. «Ладно, давай съезжать», — сказал Том. Группа исследовала заброшенную станцию, чтобы найти места для размещения базы. Циско, однако, ушел один. «Что это такое?» — спросил Уолли. «Китовые кости. Как я уже говорил, в 1920 году здесь была китобойная станция. Тогда это был большой мастер. Почему все просто исчезли?» — сказал Шон, осматривая кости, прежде чем заметил отсутствие Циско. «Эй, где вибрация?» — спросил Шон. «Он был только с нами», — сказала Кейтлин, заставив Шона вздохнуть. «Я найду его. Чертов тупица!» Шон сказал, что ищет его. Сиска осматривал внутренности одного из зданий, прежде чем услышал какой-то шум, начал искать источник и отступил, прежде чем чья-то рука легла ему на плечо. «А-а!» — крикнул Сиска, прежде чем увидел, что Шон ухмыляется ему и хихикает. «Стой, не делай этого!» — сказал Сиска, держась за грудь. «Чувак, все ксеноморфы под землей!» — сказал Шон. «Тогда какого черта ты так шумишь?» — сказал Сиска, посветив фонариком на источник звуков, прежде чем к ним подошел пингвин, заставив их хихикать. «Там счастливы, Карфул они кусают», — Шон пошутил, заставив их обоих хихикнуть, прежде чем пингвин в развалку удалился. «Эй, ребята, проверьте это», — крикнул Джексон. «Джефферсон, в чем дело?» — спросил Штейн, прежде чем увидел огромную дыру, ведущую под землю. «Похоже, охотники сделали для нас туннель», — сказал Харрисон. «Впечатляющий», — сказал Таркин. «Как им удалось сделать это так быстро?» — спросила Фелисити. «Плазменное оружие с их корабля, огонь из космоса. Ладно, разбивайте лагерь», — сказал Шон. Позже. Вскоре группа двинулась вниз по туннелю, а небольшая группа солдат осталась охранять вход, пока не прибыли охотники. «Включи свет», — Тельбот сказал, что нужно послать солдат, чтобы они сделали именно это, и огни высветили пирамиду. «Совершенно невероятный», — сказал Карл. «Давайте теперь войдем в историю», — сказал Шон, когда они вошли внутрь пирамиды. «Эй, Крюгер, посмотри-ка сюда», — сказал Резнов, показывая изображение охотника, сражающегося с ксеноморфом. «Сфотографируйте все, что имеет для него ценность», — сказал Шон. «Получить его», — сказал Резнов. «Шон, взгляни на это», — Карл сказал, показывая какие-то символы смешанных культур. «Египетские, ацтеки и камбоджийцы. Все три культуры объединились в одну», — сказал Шон. «Я не думал, что у них есть что-то общее», — сказал Карл. «В древние времена так и было», — сказал Шон. «Что там написано?» — спросила Тя. «Только избранные могут войти», — сказал Шон. «Это значит жертвоприношение?» — спросил Дик. «В значительной степени. Ну же, пошли», — сказал Шон, когда они двинулись дальше внутрь, волоча за собой пленников. Вскоре они вошли в жертвенный зал. «Вот оно», — сказал Шон. «Нет, ты не можешь этого сделать», — закричал Берг, когда Оливер и Ланс затащили его в камеру и приковали цепями. «Извини, приятель, но ты это заслужил», — сказал Ланс, прежде чем Салли сделала ему укол. «Немного чего-нибудь, чтобы увеличить его болевые сенсоры до максимума, так как я не хочу, чтобы он легко отделался», — сказала Салли, заставляя Бурка бешено метаться вместе с остальными. «Черт!» — Циска сказал, что осматривает отрубленный череп. «Барри, иди посмотри на это!» — Циска сказал, чтобы он подошел. «Чувак, это же чистый порез!» — сказал Барри, осматривая его. «Что вы имеете в виду?» — спросила Айрис. «Задолго до появления современных технологий мы никогда не могли сделать такой чистый разрез. Весь позвоночник и череп вынесены идеально», — объяснил Барри, осматривая его. «Пру», — сказал Циска, разглядывая черепа на стене. «Тогда у этих парней был пунктик насчет трофеев», — сказал Циска, «и до сих пор верит», — сказал Шон, оглядываясь по сторонам. «Немного тревожно, если вы спросите меня», — Айрис сказала, что фотографирует. Пока они шли, что-то упало на Циска. «А-а!» — крикнул Циска в испуге, заставив Шона и Дэвида рассмеяться, а Барри и Айрис захихикали. «Чувак, успокойся, суд еще даже не начался», — сказал Шон. «Тогда какого черта о?» Циска сказал, что видел мертвое лицо Хаггера, которое было полностью обезвествлено. «Это один из тех, кто обнимает лица», — спросил Циска. «Боже!» — с отвращением сказала Фелисити. «Расслабься, он уже давно мертв», — сказал Шон, осматривая его. «Да, это один из них», — сказал Шон. Тиа рассматривала одну из каменных кроватей, на которых лежали пленники, и увидела надпись. «Они отдали свои жизни, чтобы начать охоту», — сказала Тиа. «Где ты научился переводить?» — спросил Шон. «Попробую угадать», — сказала Тиа. «Малком, что ж он хорошо тебя научил», — сказал Шон, заставив ее фыркнуть. «Знаешь, то, что он совершил в прошлом несколько плохих поступков, еще не значит, что он совсем плохой парень, потому что ты ему не безразлична», — сказал Шон, заставляя ее посмотреть на него. «Ты была бы со своим отцом, если бы знала, что он сделал плохого», — спросила Тиа. «Да, потому что он и раньше принимал плохие решения, но все равно всегда думал обо мне и моей семье», — сказал Шон, заставив ее улыбнуться. «Я подумаю об этом», — сказала Тиа. «Эй, солдаты только что доложили, охотники уже здесь», — сказал Лейн. «Ладно, пристегни остальных и давай двигаться», — сказал Шон. «Верхнее строение. Охотники просто пошли вниз по туннелю, а солдаты стояли на страже. Один из солдат шел по улицам, пока кулак не вышел из его груди, заставив его вырвать немного крови, прежде чем обернуться и увидеть одну из саранчевых позади него, прежде чем она сбросила его вниз и раздавила ему голову. Весь лагерь был уничтожен из-за отсутствия тяжелой техники. «Скажи мне, дорогая, что такого важного в этом храме?» — спросила Майра у темного всадника. «Древние знания могут привести к древней силе, моя дорогая. Как мы можем пройти мимо этого? Кроме того, мы должны сбить призрачных всадников», — сказал темный всадник, заставив ее ухмыльнуться, когда прибыли Макаров и Альтрон. «Начнем, мой друг?» — спросил Макаров. «Внизу в храме, базовый лагерь, заходите», — сказал Лин по кому, но получил только помехи. «Должно быть, это помехи от шторма», — сказал Том. «Возможно», — сказал Шон. «Нам придется подождать, пока мы не окажемся наверху», — сказала Салли. Юкари фотографировала все, что могла, пока храм не начал меняться. «Начинаются испытания», — сказал Шон. «Аво!» — крикнул Сиска, когда они с Барри оказались отрезанными от остальных. Вскоре вся команда была разделена. «О, замечательно!» — Лин сказал, видя, что все их люди разбежались. «Расслабься, Лин», — сказал Шон. Берг боролся, когда яйца ксеноморфов вскоре появились, заставляя его волноваться и пытаться убежать, но они открылись и вцепились в его лицо вместе с другими, заставляя их кричать. Примерно через 10 минут Берг проснулся и увидел, что лицо Хаггера исчезло с его лица. «Нет!» — закричал Берг, прежде чем почувствовал невообразимую боль в груди, заставившую его закричать в агонии. «Не еет!» — крикнул Берг, прежде чем громила вырвался из его груди вместе с остальными. «Базовый лагерь, заходите!» — крикнул Лин по рации. «Ладно, что-то не так, буря уже должна была закончиться», — сказал Шон, прежде чем один из охотников бросился к ним. «Что, черт возьми, происходит?» — спросил Шон. «В храм проникли незваные гости», — сказал охотник. «Какие незваные гости?» — спросил Том. «Темный всадник и его войска. Но как он узнал о храме?» — спросил Шон. «Ты так не думаешь?» — попыталась сказать Салли. «Что?» — спросил Шон. «Ну, после войны я заметил, что в системе безопасности есть брешь, но предположил, что русские пытаются проникнуть в наши системы. Что, если вся эта война была лишь отвлекающим маневром для чего-то другого?» — сказала Салли. «О, «Пожалуйста, что может быть важнее завоевания мира?» – спросил Лейн. «Интел», – сказал Шон. «Думаю, она права. Я заметил то же самое, но не придал этому значения, так как был уверен, что Макаров работает один, но теперь я думаю, что он работает с ним», – сказал Шон. «Все наши планы базируются на разведданных обо всех героях, находящихся под нашей защитой», – сказал Тальбот. «Вся война была фронтом для чего-то большего», – сказал Шон. «А черт», – сказал Том. «Нам нужно немедленно вывести отсюда всех», – сказал Шон. «Позже. Вот вы где, ребята», – сказал Шон, когда Том, Тальбот, Лейн, Карл и Салли встретились с командой Стрелка и Юкари. «Что случилось?» – спросила Юкари. «У нас проблема. Темный всадник здесь», – сказал Шон. «Что?» – сказал Оливер. «Откуда он знает об этом месте?» – спросила Фелисити. «Мы думаем, что во время войны он заставил Альтрона взломать нашу систему безопасности, чтобы получить все данные из нашей системы. Мы не можем достичь поверхности, так что мы сами по себе, пока не достигнем вершины», – сказал Шон. «О, замечательно», – сказала Тиа. «Между тем, совершенно поразительно», – сказал Штейн, рассматривая произведение искусства храма. «Мартин, давай, парень, нам надо двигаться, пока эти твари нас не нашли», – сказал Джексон. «Ладно, давай, ах, милый», – сказал Штейн, глядя перед собой. «Что?» – сказал Джексон, прежде чем увидеть, что его так напугало, что это была группа саранчи. «Какого черта они здесь делают?» – крикнул Джексон. «Не знаю, но предлагаю слиться». Штейн сказал, что заставит его сделать именно это, и оба превратились в огненную бурю. «С Барри и Циско. Как, черт возьми, сюда попала саранча?» – сказал Барри, с легкостью проносясь сквозь них, в то время как Виби взрывала их обратно. «Нам нужно найти остальных, Циско», – сказал, что создал брешь, и оба ушли в другое место, с Россом и его группой. Росс и его группа открыли огонь по врагам, когда те попытались их убить. «Я не могу связаться с базой, они, вероятно, уже убили их», – закричал солдат с Шоном и его группой. «Берегись», – закричал Том, когда на них напала стая саранчи. Салли швырнула в стену. «Для королевы», – саранча сказала, что собирается раздавить ее ногой, когда «А-а-а, саранча!» – завопила, когда хвост ксеноморфа вышел из ее груди, и она потянула его к себе и открыла рот, прежде чем отправить свой рот, как язык, в голову. Он отбросил тело прочь, прежде чем с визгом взлететь в воздух. Вскоре появились другие ксеноморфы, но произошло нечто неожиданное. «Какого черта?» – сказал Шон, когда они проигнорировали хороших парней и пошли прямо на саранчу. «Похоже, эти твари на нашей стороне», — сказала Юкари, помогая Салли подняться. «У природы есть порядок. Эти твари знают, что темный всадник зло, и сражаются вместе с нами», — сказал Шон. «А если эти будут сражаться вместе с нами?» — сказал Том. «Остальные ксеноморфы помогут остальным», — сказал Шон. Снова с Барри и Циско. «Аво!» — закричал Циско, когда один из ксеноморфов оттолкнул его с дороги, как раз когда саранча почти добралась до него и плюнула кислотой ему в лицо, заставляя саранчу кричать от боли. «Похоже, они с нами», — сказал Барри. «Да, похоже на то», — сказал Циско. «С Россом не стрелять», — крикнул Росс, когда ксеноморфы уничтожили саранчу и не напали на них. «Сэр, нам нужно подняться наверх», — сказал солдат. «Возьми с собой одного из них», — сказал Росс с Шоном. Шон в одиночку пробежал через пирамиду, чтобы найти остальных, прежде чем на него нападет темный всадник. «Я собираюсь насладиться этим», — сказал темный всадник, прежде чем войти в свое состояние всадника вместе с Шоном, и вскоре оба сражались друг с другом. Шона швырнули в соседнюю комнату рядом с королевой, которая завизжала на темного всадника. «Посмотрим, смогу ли я уравнять шансы», — сказал Шон, прежде чем срезать с нее цепи, освобождая ее в процессе, и она отбросила темного всадника в стену, прежде чем он снова стал человеком с маской на лице. «Вы», — попытался сказать темный всадник, прежде чем королева плюнула кислотой ему в лицо. «А-а-а!» Темный всадник закричал от боли, держась за горящее лицо. «Похоже, она выбрала сторону против тебя», — сказал Шон, заставив его зарычать. «Всем отойти назад», — закричал темный всадник по рации, прежде чем исчезнуть вместе с остальными солдатами. Королева взвизгнула, когда он отступил. «Позже. Ладно. Так что же, черт возьми, только что произошло? Они сражались с нами на ЛВ-426 и все же здесь они нам помогли?» — недоверчиво переспросил Лейн. «Я думаю, эти ксеноморфы знают, что темный всадник имеет темные намерения в отношении Земли и остальной Вселенной, и решили дать отпор нам. Подумайте об этом, как с Годзиллой против Мута, он почувствовал, что они нарушат равновесие на Земле, и позаботился об этом, сказал Шон. Значит, у нас появился новый союзник, сказал Паккард. Выглядит именно так. В любом случае мы можем войти в храм без их нападения на нас и решить для нас еще одну проблему, избавиться от наших криминальных проблем, одновременно наращивая их численность, чтобы идти рядом с нами, сказал Шон. Ты уверен, что это хорошая идея? Спросила Кэтрин. Это лучший вариант, который у нас есть, сказал Шон. Между тем, осторожно. Темный всадник заорал на медицинского дроида. «Успокойтесь, это деликатная работа», — сказал дроид. «Просто покончи с этим», — сказал темный всадник, стараясь как можно лучше разглядеть свое лицо. «Похоже, эти твари перешли на сторону врага и теперь знают о наших истинных намерениях во время войны», — сказал Макаров. «Это не имеет значения. У нас есть вся необходимая информация», — сказал темный всадник, отвернувшись от своих товарищей, не желая, чтобы они видели его лицо, прежде чем снова надеть маску. Позже, Шон решил устроить еще одну акцию для семьи и провести некоторое время со своим сыном. «Так куда же мы едем, вернуться на остров?» – спросила Диана, держа Джуниора на руках, пока он спал. «Конечно, нет лучшего способа провести время с тобой и остальными, чем вернуться туда, где был зачат младший». Шон сказал, что целует сына в голову, заставляя его улыбаться во сне, заставляя обоих родителей улыбаться ему. Глава 42. Глава 42 РР2. Шон медленно поднялся с постели и ухмыльнулся, увидев в своей постели Алекса, Сэма и Кловер, все трое совершенно голые. Как и в прошлый раз, Шон привез с собой на свой личный остров нескольких своих любовниц. Но на этот раз все же привез. Ворон, Лейс, Айла, Мусуби, Узуме, Казихана, Чол, Нарука, Джейд, Китана, Шаакти, Алекс, Сэм, Кловер, Юкари, Салли, Диана и Джуниор. Диана улыбнулась, купая сына в довольно большой ванне вместе с ней. «Ой, кто-то принял ванну», — сказала Юкари в полотенце, когда мыла ему волосы, заставляя его хихикать. «Ну, вы двое, похоже, действительно веселитесь», — сказал Шон, входя в ванную. «Ну, с младшим забавно играть», — сказала Юкари, играя с его волосами и заставляя его еще больше хихикать. Диана вскоре вышла из ванны вместе с Джуниором, чтобы вытереть его насухо. Шон уже собирался последовать за ней, когда Юкари остановила его. «Аво», — сказал Шон, падая в воду. «Ты ведь не собираешься оставить меня в покое», — сказала Юкари, сбрасывая полотенце с тела, открывая ему свое обнаженное тело, заставляя его хихикать, прежде чем он снял шорты и бросил их в корзину рядом с ними. «Вот это уже больше похоже на правду», — сказала Юкари, прежде чем он притянул ее к себе и поцеловал, заставив застонать, прежде чем она обхватила ногами его талию, опустилась вниз и застонала, когда его член вошел в ее лоно. «Место еще для одного», — сказала Лейс, входя в ванну в обнаженном виде еще до того, как она подошла сзади к Шону и прижалась своими большими грудями к его спине, заставляя его хихикать, прежде чем толкнуться вверх в Юкари, заставляя ее стонать с каждым толчком в ее нуждающийся секс. «Боже, это так приятно», — сказала Юкари, прежде чем Лейс притянула ее к себе в поцелуе, заставив Шона присвистнуть от горячего лесбийского поцелуя. Лейс отстранилась и поцеловала его, прежде чем вскрикнула, когда он притянул ее к своему лицу и начал целовать ее киску, заставляя ее ахнуть от удивления, прежде чем застонала от блаженства, когда он поцеловал ее именно так, как ей это нравилось. Вот оно что!» Лейс застонала. Юкари стонала быстрее и громче с каждым толчком, который он посылал в ее киску, прежде чем она задохнулась, чувствуя, что ее оргазм приближается быстро и толкается вместе с ним, заставляя ее хныкать, прежде чем она задохнулась, когда она кончила жестко и захныкала в полном блаженстве, когда он вошел в нее, заставляя ее глаза закатиться на затылок и упасть навзничь с сексуальным выражением на лице. «Ах, уже остыл», — разочарованно сказала Лейс, прежде чем вскрикнуть от удивления, когда он быстро вошел в ее киску, заставляя ее улыбаться ему, когда он держал ее, как тачку. Она застонала, когда ее попка ударилась о его талию с каждым толчком. «Не останавливайся, это потрясающе», — Лейс застонала, прежде чем задохнуться, когда он схватил ее груди и начал играть с ними, заставляя ее стонать еще сильнее. Позже, Шон ушел с ухмылкой, а Лейса и Юкари остались в ванне с довольными улыбками на лицах. «Младший, стой смирно», — сказала Диана, а Джуниор продолжал извиваться, пока она намазывала его лосьоном для загара. «Что здесь происходит?» — спросил Шон. «Я пытаюсь покрыть его лосьоном для загара, но он все время ерзает», — сказала Диана, заставив его усмехнуться. «Здесь», — сказал Шон, удерживая его неподвижно, пока она втирала в него оставшийся лосьон. «Ну вот и все», — сказала Диана, поддерживая его, пока Джуниор что-то бормотал. «Ладно, увидимся позже, я обещала Эйли, что поеду с ней на остров», — сказал Шон, заставив Диану хихикнуть, прежде чем поцеловать его, когда он уходил. «Позже». Шон удивился, что Шаакти тоже едет с ними. «Вы когда-нибудь раньше исследовали этот остров?» — спросила Эйла. «Нет, не совсем. Черт возьми, еще до того, как у меня появилась личная жизнь, мы с сестрами просто приехали сюда, чтобы уйти от мира, пока он не стал таким же сумасшедшим, как сейчас», — сказал Шон, прежде чем они обнаружили водопад на поляне. «Ну, это неожиданно», — сказала Шаакти, прежде чем Эйла прошептала ей что-то на ухо, заставив ее улыбнуться. «Ух ты, как бы мне хотелось найти это раньше», — сказал Шон, прежде чем в него бросили одежду. «Эй», — сказал Шон, прежде чем обернуться и увидеть обнаженных женщин-джедаев, демонстрирующих свои синие и красные обнаженные тела. «Милый», — сказал Шон, заставляя их хихикать, прежде чем они побежали в воду, заставляя его хихикать, прежде чем сбросить шорты и пойти за ними. «Вода потрясающая на ощупь», — сказала Эйла. «Он должен быть абсолютно чистым, как и все остальное на этом острове», — сказал Шон, прежде чем хрюкнуть от ощущения знакомого ощущения вокруг его члена. «Неужели?» — спросил Шон, заставив Эйлу хихикнуть, когда Шаакти сделала ему подводный минет, прежде чем он вытащил ее. «У вас, девочки, нет никаких ограничений», — сказал Шон, заставив их обоих захихикать. Вскоре они добрались до берега, и Шон лежал на спине, в то время как Эйла была насажена на его член, тихо стонала, когда она толкалась вниз, в то время как Шаакти сидел на его лице съедаемый. Шон обхватил грудь Шаакти, заставив ее застонать, прежде чем Эйла притянула ее к себе в поцелуе, заставив ее застонать еще сильнее. Позже Шон ухмыльнулся, неся на плечах Эйлу и Шаакти, которые были выбиты из всех сексуальных забав. «Что с ними случилось?» — весело спросила Диана, играя с Джуниором в песке. «Как будто ты не знаешь», — сказал Шон, заставив ее захихикать, прежде чем захихикал Джуниор. Позже, вскоре на улице стемнело, и девочки оказались внутри. «Ах, вот это жизнь», — сказала Казихана, отдыхая в гостиной с большим телевизором. «Ладно, младший, пора спать», — сказала Диана, поднимая сына, когда он заснул у нее на руках. Позже девочки были в главной спальне и занимались сексом. Казихана застонала, подпрыгивая на члене Шона. Чолы и Мусуби целовали ее большие груди, прежде чем пососать их. Салли была на лице Шона, пока он лизал ее член, заставляя ее стонать. Идзуми и Нарука были в позе 69, облизывая друг друга. Диана целовала Салли и Юкари, пока они играли с грудями Салли. Руки Шона играли с руками Китана и Джейд, заставляя их стонать, когда они прижимались друг к другу. Сэм, Кловер и Алекс стояли цепочкой, дико вылизывая друг другу половые органы. «О боже, я так близко», — сказала Казихана, прежде чем задохнуться, когда она кончила сильно, и Шон вошел глубоко в нее и упал назад. Салли вскоре заняла позицию и навалилась на него сверху. «Два недели спустя, извините, если это не так долго, но я действительно хочу добраться до главы Саргисхира С2. Я обещаю, что скоро ты увидишь еще одну главу о сексе. Не могли бы вы повторить это еще раз?» — спросил Шон у Юкари и Салли. «Мы беременны». Они сказали это в унисон, заставив его хихикнуть и покачать головой. «Почему я не удивлен?» — сказал Шон, заставляя их хихикать, прежде чем они поцеловали его. «Мы планировали это уже некоторое время. Кроме того, у Джуниора есть несколько братьев и сестер, с которыми можно поиграть», — сказала Салли, заставив его улыбнуться. Глава 43. Глава 43. Саргисхираис. Шон медленно проснулся от того, что Диана была рядом с ним вместе с Мусуби и Казиханой, заставив его ухмыльнуться, прежде чем его телефон зазвонил, заставив его вздохнуть и ответить на звонок. «Что?» — спросил Шон усталым голосом. «Сынок, тебе нужно попасть в лабораторию, где мы совершили очередной прорыв в поисках другой вселенной. — сказал Лейн, заставив Шона приподнять бровь. «О, действительно, есть еще какие-нибудь подробности по этому поводу?» — спросил Шон, одеваясь. «Пока ничего, но Шаквиев считает, что он близок к прорыву», — сказал Лейн. «Хорошо, я сейчас приду», — сказал Шон, выходя из особняка. «Позже. Хорошо, кто-нибудь, пожалуйста, объясните мне, что такого интересного в этой вселенной», — сказал Шон, спускаясь по лестнице. «Эта вселенная, пока еще не исследованная, может содержать большое количество возможностей для Альянса, однако сначала мы должны это сделать. Это было так далеко, как ударная волна, прежде чем тот же самый портал, который отправил Шона во вселенную шестеренок, активировался и отправил его в новую вселенную. Окей, нам действительно нужно починить эту штуку, так как это случилось дважды», — сказал Резнов. «Между тем, эта вселенная, известная как Армейский мир, который вращался вокруг цветов, была в состоянии войны с народом Тан. Полковник Грим был лидером Зеленой армии. В его кабинете сидели сержант Хаук, командир отделения Браво, и его дочь Викки Грим. «Сержант Хаук, мне нужно, чтобы ты выследил его». Это было все, что успел сделать полковник, прежде чем Шон появился на земле. «Ой, черт возьми, это случилось дважды», — смущенно сказал Шон, глядя на зеленых людей. «Привет», — смущенно сказал Шон, заставив Викки хихикнуть, прежде чем помочь ему подняться. «Ну, это интересный вход», — сказала Викки, заставив его слегка усмехнуться. «Да, извини за это. Моя вселенная экспериментировала с какой-то технологией пространственных путешествий, и вот я здесь», — сказал Шон. «Твоя вселенная?» — сказал Хаук. «Да, Прайм Земли, это наша вселенная». «Что это за место?» — спросил Шон, оглядываясь по сторонам. «Это военная база для сына зеленой нации. Могу я спросить, почему вы экспериментировали с этой технологией измерения?» — спросил полковник Грим. «Ищем другие земли, чтобы образовать союзы, как мы это сделали со вселенной шестеренок. В прошлый раз, когда мы использовали эту штуку, мы закончили 17-летнюю войну», — сказал Шон. «Тогда как насчет того, чтобы помочь нам? В настоящее время мы все еще находимся в состоянии войны с народом Тан», — сказал Хаук. «Любая военная операция, к которой я готов», — сказал Шон, заставив Хака усмехнуться. «Ты еще получишь свой союз», — сказал Хаук, ведя его к своему отделению. «Ну, это было интересно», — сказала Викки. «Действительно, и если бы его вселенная помогла другому закончить войну, они могли бы сделать то же самое для нас», — сказал полковник Грим. «Позже. Отделение Браво, внимание!» — Хок приказал своим людям привести себя в порядок. «Что за миссия, сержант?» — спросил Риф. «Сначала я хотел бы познакомить вас с нашим новым союзником, командир Крюгер», — спросил Хок, когда Шон вошел. «Он не выглядит таким уж крутым», — сказал Скорч, прежде чем левая рука Шона была охвачена огнем, заставившим его моргнуть. «Неважно», — сказал Скорч, заставив Хака хихикнуть. «Шон на самом деле из другой вселенной, называемой Земля Прайм, и оказался здесь случайно. Как только его люди доберутся сюда, ожидайте гораздо больше поддержки на заданиях», — сказал Хаук. «Теперь я верю, что у нас есть миссия», — сказал Шон. «Право, Риф ваш с нами», — сказал Хаук. «Позже. О боже мой, это чушь собачья», — сказал Шон, когда они сражались на кухонном столе. «Мне показалось, ты говорил, что готов к любой операции», — сказал Хаук. «Да, но это так глупо, что мы сражаемся на кухонном столе, ради всего святого», — крикнул Шон, когда они избежали взрыва. «А да, это так, просто позаботься об этих загорелых солдатах, и мы сможем выбраться отсюда», — сказал Хаук. «Штраф», — сказал Шон, превращаясь в призрачного всадника, и с легкостью уничтожил загар. «Чувак, этот парень серьезен», — сказал Риф, заставив Хака хихикнуть. «Правильно понял», — сказал Хаук. «Йо, пошли», — сказал Шон, укладывая взрывчатку. Однако неизвестная им женщина с белой кожей, голубыми глазами и голубыми волосами наблюдала за тем, как взорвался портал. «Какой могущественный человек», — сказала женщина. «Позже. Портал уничтожил полковника», — сказал Хаук. «Есть какие-нибудь признаки Танненбурга?» — спросил полковник Грим, сидя рядом с дочерью. «Отрицательно, сэр, но его силы были довольно окопаны», — сказал Шон. «Я не понимаю, как они могут выжить в большом мире, не будучи загипсованными», — сказала Викки. «Наверное, нашел что-то, чтобы нейтрализовать эффект», — сказал Шон. «Согласованный. А пока, командир, я хочу, чтобы вы поработали над созданием портала в вашу вселенную, чтобы мы могли получить подкрепление», — сказал полковник Гримм. «Вас понял», — сказал Шон, когда они с Викки ушли, несколько часов спустя. «Вау», — Викки сказала, — «что с порталом покончено». «Хорошо, я просто введу координаты», — сказал Шон, прежде чем портал активировался, и через несколько минут Лейн и Эйлинг вошли внутрь. «Вот ты где», — сказал Лейн. «Викки, позволь представить тебе четырехзвездочного генерала Лейна и двухзвездочного генерала Эйлинга», — сказал Шон. «Приятно познакомиться с вами обоими», — сказала Викки. «Я тоже, мэм». «Так в чем же тут дело?» — сказал Эйлинг. «То же, что и во вселенной шестеренок. Эта вселенная на самом деле основана на цвете, а зеленая нация лучшая из лучших. Однако танская армия нацелена на мировое господство», — сказал Шон. «Кто командует танской армией?» — спросил Лейн. «Это, должно быть, генерал Пластра, но никто не видел его с тех пор, как он был оставлен в другом мире. Маршал Танненбург сейчас командует танской армией», — сказала Викки. «Ну что ж, посмотрим, сможем ли мы ускорить эту войну», — сказал Лейн. «Позже. Альянс сумел пройти через портал и начал помогать зеленой армии в войне. Должен признаться, малыш, я очень впечатлен тем, как хорошо ваша армия миров справляется с этой войной для нас», — сказал Хок Шону, когда он, Шон и Викки направились в кабинет полковника Гримма. «Подожди секунду», — сказал Шон, останавливаясь. «В чем дело?» — спросила Викки. «Эта сыворотка, которая есть у Тана, может предотвратить их загипсовывание, так что же мешает им освободить Пластра?» — сказал Шон. «О боже, нам лучше сообщить полковнику», — сказал Хаук. Они вошли в кабинет полковника Гримма, где находились Лейн и Эйлинг. «Полковник, нам только что пришла в голову ужасная мысль», — сказал Хаук. «Если эта сыворотка может остановить загар от загипсовывания, что помешает им освободить Пластра?» — сказала Викки. «Ну, мы можем закончить эту войну до того, как они найдут его», — сказал Лейн. «А?» — растерянно сказали все трое. «Мы только что проверили информацию, полученную от информатора. Это подтверждает местонахождение Танненбурга», — сказал полковник Гримм. «Кто этот осведомитель?» — спросила Викки, прежде чем женщина, сидевшая в кресле Гримма, обернулась и увидела ту самую женщину, которая видела Шона с Хауком и Риффом. «Я сам видел его, джентльмены и дети». Женщина оскорбила Викки, заставив ее нахмуриться. «Меня зовут Бриджит Блу, оперативник разведки Голубого Сопротивления. И кто бы вы могли быть?» — спросила Бриджит у Шона, на которого не подействовало ее обаяние. «Командир Крюгер», — Шон ясно сказал, заставив ее нахмуриться, в то время как Лейн и Эйлинг хихикали, что на него не подействовало ее обаяние. «Я позволю тебе вернуться к работе, и я надеюсь, что у нас будет более уединенная обстановка», — сказала Бриджит, уходя. «Она мне не нравится», — сказал Шон. «С каких это пор ты отказываешься от женщины ради своего гарема?» — сказал Лейн. «Гарем?» — сказала Викки, прищурившись и глядя на него. «Это законно в моем мире, и все в порядке с этим, так как я люблю своих девочек одинаково», — сказал Шон, заставив ее улыбнуться. «Позже. Сдавайся, большая голова», — крикнул Шон, когда его войска окружили Танненбург. «Довольно, я сдаюсь», — сказал он, потерпев поражение. Несколько часов спустя. «Мне это не нравится», — сказал Шон, когда полковник Гримм и Танненбург собирались подписать мирный договор. «Да, это кажется легким». Лейн сказал, что перед тем, как появился портал, появились гигантские роботы и начали стрелять во всех. «Нет, стреляйте в зеленых парней, а не в загар. А-а-а!» — крикнул Пласт, когда Лейн и Эйлинг начали стрелять в него. «Убейте белых людей!» — крикнул Пластра, убегая обратно через портал. «Я уверен, что это вызвало несколько смехов у многих из вас. Он только что назвал нас белыми людьми?» — спросил Шон. «Помогите!» — крикнула Викки, когда ее унес один из роботов. «Эй!» — крикнул Шон, собираясь броситься за ней. «Сынок, ты не можешь помочь ей сейчас, нам нужно вернуться в штаб», — сказал Лейн. «Согласен», — сказал Гримм. «ГРРР прекрасно», — крикнул Шон. «Позже. Все это было чертовски подстроено», — сказал Шон. «Бриджит Блу, должно быть, сообщила местонахождение Танненбурга, чтобы все мы собрались в одном месте», — сказал Лейн. «Я знал, что она мне не нравится по какой-то причине. Лейн, подготовь наши войска, мы проходим через этот портал», — сказал Шон. «Понял вас», — сказал Лейн. «Позже». Шон и Хаук нашли Викки в довольно забавной ситуации, по крайней мере для первой, поскольку она была в машине для жвачки. Что ж, это интересно. Может быть, нам стоит оставить тебя здесь, чтобы уберечь от неприятностей, сказал Шон, заставив Хака хихикнуть. Вы, ребята, не можете оставить меня здесь. Пластра хочет жениться на мне, сказал Пластрон, отчего глаза Шона раздраженно дернулись. И все же, я подумал после пары часов твоего нытья, сказал Хаук, вставляя монету в автомат. Просто вытащи меня из АА, крикнула Викки, выскакивая из машины и бросаясь в грудь Шона. Дорогая, мы должны прекратить встречаться подобным образом, сказал Шон, заставив ее улыбнуться. Позже, Шон и компания Браво загнали Пластра в угол. Ладно, ты долбанный урод, ты и я, сказал Шон. Командир, я так боялась, что он убьет вас, сказала Бриджит, выводя Викки из себя до тех пор. Вот именно, крикнула Викки, бросаясь на нее, и обе затеяли кошачью драку. Хэм-эм-эм, я никогда раньше не видел кошачьих боев, сказал Шон. Ну, я мог бы смотреть на это весь день, белый человек, сказал Пласт. Перестань нас так называть, сказал Шон. Но у меня есть еще один трюк в рукаве, сказал Пласт, когда активировался один из самых гигантских игрушечных роботов. О, пожалуйста, сказал Шон, разрезая его пополам цепью. Ух, ну вот и вся эта схема, сказал Пластра, собираясь уходить, когда Шон схватил его и повернулся к нему с поднятым кулаком. Ладно, толстяк, ты это заслужил, сказал Шон, только не лицо, заорал Пластра, прежде чем потерять сознание. О боже, разочарованно сказал Шон. Позже, загар силы окружали с легкостью. Думаю, тебе придется отложить этот план уничтожения мира, сказал Грим, заставив Пластрона застонать, когда он сел в тюремный грузовик и тот уехал. Так ты все еще думаешь добавить наш мир к своему союзу? Спросила Викки у Шона, который ухмыльнулся. А да, определенно, сказал Шон, прежде чем прогремело несколько взрывов и грузовик с Пластра исчез вместе со всем загаром. Да ладно тебе, сказал Хаук, это нехорошо, сказал Шон. Да, без шуток, теперь мы должны снова поймать его, сказал Хаук. Нет, я не это имел в виду. В последнее время я часто сталкиваюсь с подобной тактикой. Я знаю, кто только что освободил нашего жирного идиота, сказал Шон. Между тем, Пласт прошелся по коридорам базы Темного Всадника. Мой, такая впечатляющая база. Но зачем впутывать меня в это дело? Спросил Пластра. Мне нужна армия, чтобы править не только этой вселенной, но и всеми остальными, сказал Темный Всадник. Позже, Шон Эйлинг, Лейн, Викки, Хаук и полковник Грим прошли через портал на Землю Прайм, однако что-то интересное произошло с Хауком и Гриммом, когда они прошли через него. Ребята, сказал Шон, увидев, что они превратились из зеленой кожи в белую. Что? Сказал Хаук, прежде чем взглянуть на свои руки. Пру, удивленно переспросил Хаук. Полагаю, это побочный эффект проникновения в ваш мир, сказал Грим, отмахиваясь. Думаю, да, сказал Лейн. К концу недели мы создадим оперативную базу в зеленой стране, сказал Лейн. Так не хочешь показать мне окрестности? Спросила Викки, заставив Шона ухмыльнуться, прежде чем обнять ее за плечи и показать ей окрестности, пока Лейн и Грим обсуждали планы на будущее. Глава 44. Серебряный серфер. Шон и его семья вместе с фантастической четверкой ждали, когда будет готов их частный самолет. Пока они ждали, они смотрели новости о странных аномалиях по всему миру, но главное, что беспокоило США, было то, невероятные, невозможные аномалии по всему миру, и единственное, что интересует страну, это годовщина моих родителей, недоверчиво переспросил Шон. Ну, честно говоря, они действительно вернулись из мертвых, образно говоря, сказал Рид. Я знаю, но моя мама терпеть не может, когда столько людей лезут в ее личную жизнь, сказал Шон. Так что же, по-твоему, является причиной всего этого? Спросила Сьюзен. Понятия не имею, черт возьми, сказал Шон. Темный всадник, сказал Джонни Сторм. Нет, даже он не может вызвать эти события случайным образом, сказал Шон перед тем, как они сели в самолет. Позже. Привет, милая, сказала Сьюзен, входя в лабораторию Шона в Бакстер Билдинг. Город пытается взыскать с нас деньги за 3 патрульные машины, которые, по их словам, мы уничтожили во время нашествия саранчи, но я помню только, что были уничтожены 2 патрульные машины, сказала Сьюзен. Так что давай не будем придавать этому большого значения, сказал Шон, просматривая личные файлы проекта. Шон, сказала Сьюзен, прежде чем заставить папки исчезнуть, заставив его усмехнуться. «Хорошо, я понял картину. Послушайте, это не так уж и важно, я имею в виду, вы бы предпочли, чтобы полиция урезала зарплату, пока они ее не выплатят», — сказал Шон, заставив ее улыбнуться. «Совершенно верно. Так над чем же вы работаете?» — спросила Сьюзен. «О, просто изучаю эти странные аномалии, которые происходят в последние несколько дней. На самом деле это странно, так как эти показания почти точно такие же, как шторм, который дал вам ваши силы», — сказал Шон, заставив ее нахмуриться. «Разве это проблема?» — спросила Сьюзен. «Даже не знаю», — сказал Шон перед тем, как она ушла, как раз когда Джонни вошел со своей идеей новой униформы. «Мы этого не носим», — сказала Сьюзен, заставляя его надуться, а Шон хихикнул. «Что вы имеете против капитализма?» — спросил Джонни, заставив Шона хихикнуть. «Как это можно назвать капитализмом? Больше похоже на живую рекламу, ожившую в виде надоедливого идиота, отчаянно нуждающегося во внимании», — сказал Шон, заставив Джонни закатить глаза. «Ха-ха-ха», — сказал Джонни. «Послушай, мне нужно поговорить с тобой о чем-то важном», — сказал Джонни. «Я не устраиваю вечеринку только для того, чтобы ты могла потрахаться», — сказал Шон. «Да ладно тебе, младшие сейчас с Дианой, а остальные в отъезде. Я говорю, что у тебя есть время для вечеринки», — сказал Джонни. «Чувак, я тут занят», — сказал Шон. «Ладно, тогда давай я напомню Сью», — Джонни попытался сказать, но Шон бросил на него раздраженный взгляд, а потом с усмешкой вздохнул. «Хорошо, но никаких экзотических танцовщиц», — сказал Шон, подбадривая Джонни. «Позже. О боже мой, Шон сказал, что видел большое количество людей. Я здесь никого не знаю», — сказал Рид. «Да, я бы пригласила кого-нибудь из твоих друзей, но на самом деле у тебя их нет», — сказал Джонни. «Джонни, мы же договорились», — раздраженно сказал Шон. «Смотри, они не экзотические танцовщицы, они просто горячие», — сказал Джонни, заставив Шона вздохнуть. Тем временем снаружи черный лимузин остановился перед зданием, и из него вышли три человека в военной форме. Афроамериканец с четырьмя звездами на плечах, женщина в звании капитана и мужчина в звании майора. Они вошли в здание и поднялись на верхний этаж, где находилась лаборатория Рида. «Могу я вам помочь?» — спросила Сьюзен. «Мы пришли повидать Шона Эшберна Крюгера», — сказал генерал. Шон вздохнул, слушая громкую музыку. «В чем дело, сынок, не любитель вечеринок?» — спросил Том, сидя рядом со своей старой командой. «Нет, просто мне больше нравятся гражданские вечеринки», — сказал Шон, заставив их хихикнуть. «Э-э, Шон», — сказала Сьюзен, подходя к нему. «Что такое, Исид?» — спросил Шон, увидев четырехзвездочного генерала, и нахмурился. «Генерал Хагер, какого черта вам надо?» — спросил Шон. «Почему бы нам не пойти куда-нибудь в более уединенное место?» — сказал Хагер, заставив Шона усмехнуться, прежде чем вывести его на улицу вместе с остальными. «Есть что-то, о чем я должен знать?» — спросил Том Лейна, и тот вздохнул. «Хагер убедил вашего сына построить новую систему безопасности, когда Глобалтек заключила контракт с правительством. Проект был успешным, но Хагер никогда не ставил ему это в заслугу, вместо этого солгал, что построил его сам, и это принесло ему звание», — сказал Лейн, заставив Тома нахмуриться. «Я здесь, Эшберн, только потому, что подчиняюсь прямому приказу Объединенного комитета начальников штабов. Лично я нет», — попытался сказать Хагер. «Просто заткнись и скажи мне, почему ты здесь и почему я не должен вышвырнуть тебя вон», — сказал Шон, заставив Хагера нахмуриться, прежде чем вытащить несколько фотографий. «Как вы, возможно, знаете, в последнее время во всем мире происходят необычные события», — сказал Хагер. «Расскажи нам что-нибудь, чего мы не знаем», — сказал Лейн. «Мы обеспокоены тем, что эти аномалии могут представлять серьезную угрозу нашей национальной безопасности», — сказал Хагер. «Эти снимки были сделаны одним из наших спутников-шпионов 3 дня назад. Капитан протянул Шону фотографии, на которых был изображен какой-то объект, движущийся подобно метеору. «Какого черта? Бен, ты когда-нибудь видел что-нибудь подобное?» — спросил Шон, показывая ему фотографию. «Ну, я бы сказал, что это метеорит, но следы все неправильные. Эта штука излучает свою собственную энергию», — сказал Бен. «Да, именно мои мысли. Я никогда не видел ничего подобного», — сказал Шон. «Взгляните на это», — сказал Хагер, показывая Шону другой набор фотографий. «Они появляются в отдаленных районах по всему миру с тех пор, как начались события. Капитан показал несколько фотографий больших дыр в земле. Если мы хотим выяснить, что все это значит, нам нужен способ обнаружить и перехватить этот объект, сказал Хагер. Можно было бы построить датчик, привязать его к спутниковой сети Baxter Building, сказал Шон. Хорошо, тогда ты построишь для нас сенсор, попытался сказать Хагер. Нет, сказал Шон. Прошу прощения, растерянно сказал Хагер. После твоего последнего трюка я больше никогда ничего для тебя не построю. Я точно знаю, что произойдет. Я создаю устройство, и вы снова берете на себя всю ответственность. Этого не случится, сказал Шон, заставив Хагера весело усмехнуться. Ты говоришь так, будто у тебя есть выбор, сказал Хагер. Вообще-то да. Так что, если вы не возражаете, убирайся отсюда к чертовой матери, сказал Шон. Ладно, я надеялся сделать это мирно, но... Капитан, задержите его. Хагер сказал, что именно это она и собиралась сделать, когда Том встал у нее на пути. Стоять вниз, сказал Том, свирепо глядя на нее и заставляя ее сделать именно это. Генерал Крюгер, у нас нет на это времени, сказал Хагер. Я не позволю тебе просто прийти сюда и делать все, что тебе заблагорассудится. Я приказываю вам остановиться и выйти из этого здания. Ослушайся меня, и я отдам тебя под трибунал, сказал Том, заставив Хагера нахмуриться, заставив всех напрячься, когда Лин и Илинг потянулись за пистолетами. Очень хорошо, я получу полномочия от Объединенного комитета начальников штабов, если мне придется так поступить с твоим высокомерным сыном. Хагер попытался сказать это прежде, чем Том ударил его по лицу. Убирайся отсюда к чертовой матери, сказал Том, заставив Хагера нахмуриться, прежде чем он и его пешки вышли из здания. «Клянусь богом, я ненавижу этого гребаного засранца», — сказал Шон. «Успокойся, сынок, у меня гораздо больше влиятельных друзей в правительстве, чем у него когда-либо в жизни. Он ничего не может сделать», — сказал Том. «Я никогда не говорил, что не стану строить машину, и у меня еще полно времени», — сказал Шон. Несколько дней спустя, мужчина, Шон сказал, что видел огромное количество журналистов за пределами здания, желающих взять интервью у его родителей. «О, расслабься, братишка, это не так уж и важно», — Дэвид сказал, что надевает костюм. «Да, но мама ненавидит таких людей. Итак, устройство готово?» — спросил Шон. «Да», — Рид сказал, что только что активировал его. «Теперь я думаю, что нам нужно посетить вечеринку», — сказал Дэвид, заставив Шона хихикнуть. Вскоре вся компания оказалась на крыше здания, где собрались старые друзья Тома и Мары. «Привет, папочка», — сказала Мара, обнимая отца, который рассмеялся. «Привет, Мара, так приятно снова видеть вас обоих», — сказал Джон Хэмонд. «Давно не виделись с Джоном», — сказал Том, пожимая ему руку. «Зелонг, мой мальчик, не могу выразить, какое облегчение я испытал, когда узнал, что вы оба все еще живы после стольких лет», — сказал Джон. «Ой», — сказал Резнов, делая глоток из своего стакана. «Резнов, ты обещал, что не будешь много пить», — сказала Джулия. «Ничего не могу с собой поделать. Я ненавижу такие вечеринки, на которых не хватает алкоголя», — сказал Резнов, прежде чем она ударила его по голове, заставив застонать от досады. Пока это происходило, датчик, построенный Шоном и Ридом, отслеживал неизвестный объект, проделывающий дыры по всему миру, и вскоре он изменил курс на здание. «Ну так вот, я полагаю, что небольшая речь здесь уместна. Почти 10 лет мы с женой были узниками ГУЛАГа, разлученными с теми самыми людьми, которых знали и любили всю свою жизнь. Но больше всего мы были отделены от нашего величайшего наследия наших детей, которые не только выжили без нас, но и сделали эту страну и эту галактику лучше. И за короткое время наша семья выросла», — сказал Том, указывая на своего внука, который улыбался дедушке в объятиях матери. «И я, например, тоже Том», — попытался сказать, прежде чем тот же неизвестный объект направился прямо к ним, начал трясти здание и уничтожил датчик. «Да ладно тебе», — сказал Шон, прежде чем он улетел. «Джонни», — сказал Шон, — «это Дольче». Джонни сказал, что его костюм заставляет Шона свирепо смотреть на него, заставляя его стонать, прежде чем уйти, и улетел за ним. «Позже, Господи Иисусе, что с тобой случилось?» — спросил Шон Джонни, когда Хагер и его люди вошли. «Не могу объяснить, но на этой доске сидел человек, весь покрытый серебром. Я знаю, это звучит безумно, но...» — попытался сказать Джонни. «О, мы уже видели более странные вещи раньше», — сказал Шон. «Кто бы ни был этот серебряный серфер, Он не хотел, чтобы его обнаружили», — сказал Рид, указывая на следящее устройство, которое было расплавлено. «Он знал, что его выслеживают», — спросила Сьюзен. «Очевидно, потому что иначе зачем бы он пришел сюда?» — сказал Шон. «Джонни, отправляйся в лабораторию, чтобы я мог провести некоторые тесты на тебе, так как я не знаю, подвергался ли ты воздействию каких-либо неизвестных энергий», — сказал Шон. «Право», — сказал Джонни, уходя. «Мы должны уничтожить эту штуку, прежде чем она нападет снова», — сказал Хагер. «Да, да, я знаю. У меня уже есть другой способ отследить его», — сказал Шон, уходя вместе со своими людьми. «Ты в порядке?» — спросила Сьюзен. «Нет, я не хочу работать с этой задницей», — сказал Шон, заставив ее хихикнуть. «Ну а пока просто разберись с этим», — сказала Сьюзен. «Между тем, ХМ, интересно, темный всадник сказал, что видел события, которые вызвал серебряный серфер. Что, по-вашему, является причиной всего этого?» — сказал Макаров. «Альтрон», — сказал темный всадник, заставляя его заморозить изображение, и усилил его, делая серебряного серфера более заметным. «Интересный, Рок», — сказал темный всадник. «Да», — сказал Дум. «Я хочу, чтобы вы отследили его и посмотрели, сможете ли вы связаться с этим существом», — сказал темный всадник. «Я хочу знать, сможем ли мы собрать эту силу», — сказал темный всадник. «Вернемся к фантастической четверке». «Ну, это необычно», — сказал Шон, глядя на молекулы Джонни. «В чем дело?» — озабоченно спросил Джонни. «Ваши молекулы находятся в постоянном состоянии потока, что в основном позволит вам переключать силы с другими членами группы», — сказал Шон, как доброволец. Бен сказал, что собирается прикоснуться к нему. «Ах, нет!» — крикнул Шон. «Я просто хотела его обнять», — пошутил Бен. «Чувак, это серьезно, мы еще не знаем всей степени его состояния», — сказал Шон. «О, пожалуйста!» — сказал Бен, положив руку ему на плечо. «Идиот!» — крикнул Шон, прежде чем Бен снова стал человеком и загорелся на несколько секунд. «Пру, это я вернулся», — взволнованно завопил Бен. «Ух», — сказал Шон, глядя на Джонни, и подавил смешок, прежде чем расхохотаться. «Что?» — спросил Джонни, прежде чем посмотреть в зеркало, и широко раскрыл глаза, когда он выглядел так же, как Бен несколько секунд назад. «О боже мой!» — закричал Джонни, не веря своим ушам. «Ну же, мы только что сказали, что это серьезно», — крикнул Джонни, заставив Бена рассмеяться, и щелкнул пальцем, который тут же загорелся. «Эй, неплохо», — сказал Бен. «О боже», — сказал Шон. «Шон, тебе лучше бы это исправить», — сказал Джонни. «Никакие обещания», — сказал Шон, прежде чем Бен бросил огненный шар в лицо Джонни. «Прекрати это», — сказал Шон. «Начинаю понимать, почему ему это так нравится», — сказал Бен, заставив Джонни зарычать, и потопал к нему. «А нет, нет, нет, нет, нет», — сказал Бен, прежде чем они снова поменялись силами. «Вот дерьмо», — сказал Бен. «Это не смешно. И что мне теперь делать?» — спросил Джонни. Просто постарайся держаться подальше от Рида, Сью и Бена», — сказал Шон, заставив его вздохнуть, прежде чем уйти. «Мы с тобой проведем много времени вместе, приятель», — пошутил Бен. Между тем, Виктор фон Дум появился в Гренландии, где серебряный серфер делал очередную лунку. Серебряный серфер почуял гибель и поднялся на вершину, где его уже ждали. «Ты был очень занят, мой друг. Ваши таланты впечатляют. Вы понимаете, о чем я говорю?» — спросил Дум, получив утвердительный кивок. «Вместе с моими помощниками нас невозможно будет остановить. Все, что угодно, будет принадлежать нам», — сказал Дум. «Всему, что ты знаешь, пришел конец», — сказал серебряный серфер, сбивая его с толку. «Что ты хочешь этим сказать?» — спросил Дум, прежде чем попытался отодвинуться. «Ждать, я сказал, подожди», — закричал Дум, поражая его молнией, которая поразила Барли и отбросила его назад. Когда Дум поднялся, он почувствовал себя по-другому и посмотрел на свои руки, когда его кожа больше не была металлической, а превратилась в плоть, заставив его усмехнуться. «Назад к остальным. Ребята, у нас серьезная проблема», — сказал Шон, показывая карту галактики. «Что происходит?» — спросила Сьюзен. «Я только что говорил по телефону с Таркином. Он говорит, что за последние пару недель несколько планет, которые корпорация Вейланд собиралась сделать пригодными для жизни, были разрушены и даже разрушены», — сказал Шон. «Какое это имеет отношение к серферу?» — спросил Бен. «Все. Он побывал на каждой планете», — сказал Шон, показывая энергетический след на каждую планету. Куда бы он ни отправился через 8 дней, эти планеты умирают, сказал Шон. А как мы его остановим? Спросил Бен. К счастью, я проследил за кратерами и прикинул, куда он направится дальше, сказал Шон. Позже. План провалился, как только Джон не попытался догнать серфера и случайно задел Рида. Они пытались остановить колесо от падения и сделали это, к счастью, но серфер ушел. Что, черт возьми, это было, завопил Хагер. Отвали, в следующий раз мы будем готовы, сказал Шон, свирепо глядя на него. Следующего раза не будет, ты не справишься с этим в одиночку. Вот почему я привлекаю некоторую помощь, сказал Хагер. Ты просто подвергнешь невинных людей опасности, как всегда, сказал Шон ему в лицо. Не больше, чем ты уже сделал, сказал мужчина, заставляя всех посмотреть и широко раскрыв глаза. Виктор. Шон сказал, что видел его полностью исцеленным и живым. В чем дело, Шон? Ты выглядишь так, будто увидела привидение, сказал Виктор, прежде чем Бен бросился на него и прижал к стене. Поскольку ты призрак, ты не будешь возражать, если я сломаю твою маленькую шею, сказал Бен. Отпусти его, сказал Хагер. Ты что, с ума сошел? Черт возьми, ты хоть представляешь, кто это, сказал Шон. Виктор фон Дум, он здесь по моему приказу, сказал Хагер, заставив Шона зарычать, а потом велел Бену отпустить его. Какого черта ты здесь делаешь? Разве у тебя нет приказа от темного всадника? Сказал Шон. Нет, я покинул эту группу сумасшедших давным-давно, сказал Виктор. Фон Дум установил контакт с инопланетянином. У него есть ценная информация, сказал Хагер. Виктор показал им свою встречу с серфером. Ну и что? Сказал Виктор. Мне нравится та часть, где он бьет тебя по заднице, сказал Бен, получив несколько смешков. Посмотри, где уровень энергии поднимается, когда он нападает на меня. Виктор сказал, что заставит их сделать это, и увидел, что это исходит от доски. Так вот откуда берется его сила. У меня есть идея, сказал Шон. Позже. И что же они делают? Спросил Лейн. Думайте о них, как о посылке Эми, но этот импульс отключит серфер от его доски, сказал Шон. Я пошлю туда своих людей, сказал Хагер. Я так не думаю, сказал Шон, когда его солдаты нацелили оружие на людей Хагера. Последнее, что я собираюсь сделать, это доверить что-то столь деликатной кучке солдат из низших слоев общества, которые не ценят гражданские жизни. Команда Рида справится с этим, сказал Шон, заставив его нахмуриться. Вскоре остальные уже устанавливали приборы, когда серебро приблизилось к Сьюзен. Ребята, у нас проблема, что он здесь со мной, сказала Сьюзен. Подожди, я уже иду, сказал Шон, подбегая к ней. Сьюзен создала невидимый щит, но он просто прошел сквозь него. Он не нападал на нее, а просто смотрел на нее. Почему вы уничтожаете нашу планету? Спросила Сьюзен. У меня нет выбора, сказал серфер. Предъявлять иск, сказал Шон, подбегая к ним, но она остановила его. Что значит, у тебя нет выбора? Выбор есть всегда, сказала Сьюзен. Не всегда, сказал серфер. Почему ты пытаешься уничтожить нас? Спросила Сьюзен. Я не разрушитель, сказал серфер, прежде чем ракета направилась прямо на них. Хагер, твою мать, сказал Шон, прежде чем серфер защитил Сьюзен и уничтожил ракету. Шон бросился к устройству, вживил последний ключ и активировал импульс, отключающий его связь с платой. Позже, мы возьмем его, сказал Хагер. Я так не думаю, сказал Шон. Я и не просил сейчас двигаться, сказал Хагер. Отвалить, его допрашивают мои люди. Наша работа здесь закончена, а теперь проваливай, сказал Шон, хлопнув дверью и заставив Хагера сверкнуть глазами, прежде чем он и его пешки ушли. Ты думаешь, он говорил правду о том, что он не разрушитель? Спросила Сьюзен у Шона. Да, этот голос был полон сожаления и печали, сказал Шон перед тем, как прогремели взрывы на базе, заставив их броситься туда, где была доска, но обнаружили, что она исчезла. Виктор, раздраженно сказал Шон, нам нужно поговорить с серфером, там больше ничего не происходит, чем мы видим, сказала Сьюзен. Серфер объяснил им, что он всего лишь слуга истинного разрушителя, известного как Галактус Разрушитель Миров. Он служил этому существу, чтобы спасти свой мир. Если бы ты мог увести его, ты бы смог? Спросила Сьюзен. Я не тот, кто притягивает его к себе. Это источник моей силы, сказал серфер. Тогда нам нужно найти Вика, сказал Шон, когда они сели на пеликан. Позже, Сью. — крикнул Шон, когда Виктор использовал силу доски, чтобы удвоить свою собственную, и создал оружие, которое пробило щит Сью. «О боже мой!» Джонни сказал, что сейчас бросится к ней. «Джонни, не трогай ее!» — сказал Бен, заставив его вздохнуть. «Тебе нужно найти способ заполучить доску», — сказала Сьюзен, прежде чем все посмотрели вверх и увидели большое облако пыли, движущееся к земле. «Он здесь», — сказал серфер. «Остальные будут заняты, чтобы помочь нам. Мы сами по себе», — сказал Шон, прежде чем посмотреть на Джонни. «Что?» — спросил Джонни. «Позволь спросить тебя кое о чем», — сказал Шон, исцеляя Сьюзен, но она была слишком слаба, чтобы бороться сейчас. «Вы готовы на все, чтобы спасти Землю?» — спросил Шон. «Ты же знаешь, что да», — сказал Джонни. «Тогда у меня есть идея», — сказал Шон. Дум поднял глаза к небу, увидев перед собой разрушитель. «Цитирую одного моего друга», — сказал темный голос, прежде чем он обернулся и увидел Джонни со всеми силами фантастической четверки, включая призрачного всадника Шона, делающего его пламя белым. «Сейчас самое время для битья», — сказал Джонни, продолжая выбивать живое дерьмо из Виктора, прежде чем уничтожить устройство, которое он использовал, чтобы соединить его с доской, и бросить его в океан. Вскоре Джонни слетел к остальным и вернул им все силы. «Между прочим, я не хочу, чтобы мы снова поменялись силами», — сказал Джонни, заставив Шона хихикнуть, прежде чем серфер забрался на его доску. «Ты был прав, у нас всегда есть выбор», — сказал серфер, прежде чем направиться к своему бывшему хозяину с Джонни, который подталкивал его. Вскоре серфер добрался до самого сердца шторма. «Я больше не буду служить тебе, это конец для нас обоих», — сказал серфер, прежде чем использовать всю свою силу, чтобы уничтожить его. «Тельбот пошлет туда поисковую группу и найдет его. Я хочу убедиться, что наш друг вернется домой», — сказал Шон по рации. «Понял вас», — сказал Тельбот. «Позже». Серфер действительно выжил и поклялся, что когда Земля будет нуждаться в нем больше всего, он придет, чтобы защитить мир, который научил его сопротивляться. Другое дело, что силы Джонни снова стабилизировались, что означало, что он больше не мог обмениваться силами с другими. «Ты же знаешь, что я начинаю уставать от этих событий, связанных с приближением конца света», — сказал Шон отцу, когда они вошли в его кабинет и увидели мужчину, которому на вид было не меньше 100 лет. «Привет, мальчики», — сказал старик. «Профессор Брум», — удивленно сказал Шон. «Ну, я вижу, ты не забыл меня после всех этих лет», — сказал Брум. Это был Тревор Брум, старый друг семьи дедушки Шона Джо Крюгера, одного из немногих генералов с 6 звездами во время Второй мировой войны. «Да, прошло уже почти 10 лет. Что ты здесь делаешь?» «Является», — попытался сказать Шон. «Не волнуйся, с ним все в порядке. Все еще немного по-детски, но все равно прекрасно. Я пришел сюда, чтобы попросить вас и вашу семью вернуться на некоторое время в Бюро паранормальных явлений, чтобы разобраться с вашим суррогатным братом. Возможно, ты сможешь заставить его повзрослеть еще немного», — сказал Брум. «Ну, мы с Дэвидом давно его не видели после похорон, так почему бы и нет», — сказал Шон, улыбаясь. Глава 45 Хиллбой. «Что это за чертовщина?» — спросил Турок, увидев здание с надписью «Служба обращения с отходами». «Это просто прикрытие для этого места». Том сказал, что с помощью глазного сканера он и его семья попадут внутрь. «С возвращением, генерал», — сказал человек за стойкой. «Раздел 51, пожалуйста», — сказал Том, прежде чем они спустились на большом лифте. «Вау», — сказал Турок, когда они вошли в большую комнату с тоннами книг, а также аквариумом, или, по крайней мере, он выглядел как один из них, учитывая его большой размер, и довольно странно, что перед ним было 4 открытых книги. «Переверните, пожалуйста, страницы», — произнес мужской голос. «А», — сказал Тьюрок смущенно, заставив Шона и Дэвида хихикнуть. «Кто это сказал?» — спросил Ньют. «Эйп, покажи свою рыбью морду», — сказал Шон, прежде чем водный гуманоид появился в аквариуме, заставляя Тритона прятаться за спиной Мары, которая хихикала, а Турок выглядел удивленным, прежде чем Шон перевернул страницы всех 4 книг.